Глава 52. Таинственное пространство. Бам! Шиян упал на землю и тяжело задышал. Негативная энергия выходила из его меридиан и впивалась в мозг. Эта негативная энергия переплелась с каждой клеткой мозга. Острая, колющая боль вспыхнула в его голове. Боль была похожа на ту, что ощущаешь после удара током. Она пошла вниз по телу, активируя меридианы в теле. Это продолжалось в течение 3 секунд. Негативная энергия стала разлетаться в разные стороны от меридиан. Но она не рассеялась, а стала перемещаться по венам, костям, плоти, по каждой клетке тела. Было ощущение, словно мощный разряд тока прошелся по всему телу и только усилил боль в голове. Тонкий белый дым стал выходить из его пор. Белый дым быстро окутал его тело, в нем чувствовался запах крови, призывающий убивать. Как только негативная энергия вышла из его меридиан, его тело усохло. Тощее тело Шияна было окутано жаждой убийства. Внезапно боль в голове исчезла. Открыв глаза, Шиян обнаружил, что его мозговая деятельность стала более лучше. Он мог думать и вычислять намного быстрее. Его разум стал пребывать в чрезвычайно спокойном состоянии. Пучки негативной энергии объединились с его нервной системой и изменили его тело. Он также почувствовал изменения в крови и плоти. Теперь он стал машиной без эмоций. Единственное, что осталось в его голове, это методы убийства. Быстрые и эффективные методы. Сейчас он был самым ужасающим существом. Все мысли и чувства были стерты. Все, что осталось, это желание убивать своих врагов. Нет доброты, нет проблем, только жажда убийства. Шиян тяжело дышал, находясь в гравитационной комнате. В его глазах не было и грамма милосердия. Он стал похожим на кровавое существо, на кровавое чудовище, готовым убивать в любой момент. Стоп! Топ! Топ! Топ! Этот крик эхом пронесся в его сознании. Шиян стал силой загонять негативную энергию меридианы. Он сел, скрестив ноги и закрыл глаза. Шиян начал очищать свой разум от мыслей об убийстве и выводил негативную энергию из его сознания обратно в меридианы. Спустя некоторое время Шиян успокоил дыхание, хотя был сильно утомлен. Он медленно открыл глаза. Глаза стали ясными, следы жажды убийства полностью исчезли. Первое небо ярости. В этот момент Шиян понял, что из себя представляет первое небо ярости. Помимо изменений в теле, происходит изменение в сознании. С таким мышлением он превратился бы в идеальную машину для убийств. Не думающий ни о чем, кроме убийств, не желающий ничего, кроме смертей. Все, что будет нужно, это эффективные способы убийства. Слишком ужасающе. Если бы Шиян не крикнул в своем сознании, то так бы и остался в этом состоянии. В этот момент он понял, что неправильно тренировался все это время. Тренировка ярости должна начинаться с головы, а вместе с ней будет изменяться все остальное тело. Но вместо этого он начал с рук, затем перешел на ноги, следом за телом и только в конце приступил к голове. И из-за этого его шарахнуло по мозгам. Видимо, по этой же причине он терял сознание во время тренировок. Но вот теперь последний шаг тренировки ярости завершен. У Шияна не было сил продолжать тренировку убийственных пальцев. Он просто сидел и ждал, когда бессмертный боевой дух уберет побочный эффект ярости. Немного подождав, он направил немного ци в кровавое кольцо. Последнее время он часто пытался сломать второй щит кольца и узнать, что за секрет в нем хранится. Но все его попытки закончились неудачей. Хоть он был третьего неба сферы зарождения, это все равно было недостаточно, чтобы сломать щит. Каждый раз его ци было заблокировано щитом. Его ци снова отскочило от щита. Шиян встал, подошел к сумке, лежащей в углу, и достал книгу навыка духовного уровня гравитационное поле. Сидя в углу, Шиян хмурился, переворачивая одну страницу за другой. Впервые он был рад, что у прошлого владельца тела было такое странное увлечение. Кроме него, в семье Ши никто не может читать на древнем языке. Если бы прошлый владелец тела не увлекался этим, то пришлось бы искать того, кто бы перевел, но это вызвало бы еще больше проблем. Ведь это книга навыка духовного уровня. Он не сказал о ней Ши Цяню или Янхаю, иначе они бы замучили его, прося перевести. Он медленно читал про себя. Книга не была большой, всего 27 страниц. Он быстро прочитал всю книгу. Закончив чтение, Шиян закрыл книгу и пробормотал: Эта книга навыка духовного уровня немного забавна. Нужно иметь несколько типов энергии, чтобы тренироваться по ней. Хоть у этого навыка не было требований к сфере, были очень строгие требования к энергии. Пусть этот навык духовного уровня, но тренировать его можно даже в начальной сфере. Есть только одно требование – иметь как минимум два типа энергии. Две энергии должны столкнуться друг с другом и создать поле. Это поле начнет кружиться, усиливая силу тяжести. Этот эффект поля будет распространяться на всех, кроме владельца. Каждая клетка тела человека, попавшего в поле, будет чувствовать давление, а его глубокая ци будет заблокирована, и он не сможет использовать боевые навыки. Автор книги «Гравитационного поля» подметил, что чем больше типов энергии используется, тем сильнее будет навык. Если будет использовано 3 или 4 типа энергии, то поле само убьет даже воина в сфере бедствия. 5 видов энергии способны убить воина в сфере Земли. Держа книгу в руках, Шиян ухмыльнулся с блеском в глазах. Обычно воины имели один тип энергии – глубокая ци. Люди с особым боевым духом имели слегка другой тип, например, глубокое пламя Диалан. Видимо, большинство воинов не могли тренировать этот навык, так как редко находили людей с двумя, а тем более с тремя типами энергии в теле. К счастью, Шиян относился к тому меньшинству. В его меридианах была еще одна энергия, помимо глубокой ци – негативная энергия. Он мог хоть сейчас тренировать этот навык.